Глава 11. Кто такой Магнус? Никогда не видела, как в мгновение ребенок становится взрослым. Дети должны играть, радоваться каждому мгновению жизни и чувствовать себя защищенными. Но Анита была другой. Только что она довольно щурилась и гладила набитый животик. Но стоило коту прошипеть «Магнус», вскочила и бросилась к дереву, над которым взвилось странного вида облачко. Лицо девочки приняло сосредоточенное выражение. Голос зазвенел металлом. «Януарий второй! Огонь по корням! Вальдемар, в сторону! Граф, пригнитесь!» «Зачем? Терять ему больше нечего!» Шустро прячась за камнями, хихикнул кот. Призрак прищурился, и из его жутких глаз полетели лазерные лучи. Основание дерева вспыхнуло ярким пламенем. На миг мне почудилось, как в огне мелькнул силуэт странного существа с огромной головой и без шеи. Но в следующую секунду Анита уже подбежала и, вскинув руку, пульнула в тварь фиолетовую искру. Визг, который пронесся по двору, приморозил меня к месту. Все произошло так быстро, я и глазом моргнуть не успела. Существо пропало, а огонь стремительно расползался по сухому дереву. Заметив, как накренилась отломленная часть, я похолодела. «Анита, берегись!» и побежала к девочке. Огромная ветка начала падать, и я не успевала отскочить. Схватив малышку, развернулась и закрыла собой. Зажмурилась в ожидании удара, но его не последовало. Я медленно открыла глаза и в растерянности повернулась. Януарий второй, обвив ствол призрачными кольцами, сердито сверкал алыми глазами. «В сторону!» Удерживая прижимающуюся Аниту в объятиях, я торопливо отбежала, и привидение выпустило удерживаемое дерево. Когда ствол шумно приземлился, я восхищенно посмотрела на Януария. «Он точно пригодится в ремонте. Очень полезный призрак мне попался». Я опустила ребенка и торопливо осмотрела ее. «Все в порядке», — уверила меня девочка. Кивнув, я поднялась и быстро огляделась. «Надо потушить огонь. До воды далеко, ведер нет, котел. Януарий второй, можете поднять его и наполнить водой из озера?» Призрак покрутился вокруг нашей импровизированной кастрюли, а кот высунул из-за камней наглую морду. «Помой заодно!» «Ты!» Я тут же взяла в оборот Вальдемара. «Иди сюда и копай!» «Что копать?» — озадачилось животное. «В чем коты мастера что-то неприятное закапывать?» — подмигнула я. «Представь, что это самое вон там!» — указала на пылающие корни. Удивительно, но пушистик послушался и, развернувшись задом к огню, принялся метать песок. Часть попала на графа, точнее, внутрь графа. А когда Януарий второй, выливая на горящие ветви воду, тоже залил часть в офигейра, я подумала, что рыцарю не помешает какая-нибудь крышка. Стоило пожару утихнуть, я опасливо приблизилась к месту, где мне померещилось жуткое существо. Разглядывая потемневшее дерево, осторожно поинтересовалась. «Что это было?» «Магнус!» — весело ответила девочка. Не бойся, мы его прогнали. Но кто это? Поежилась я. Магнус, маг, злодей. Магический гнус, покачала головой Анита. Их нельзя сюда пускать. Вальдемар чует, когда они пытаются проникнуть в Шаат, и мы останавливаем тварь. У меня похолодела спина. Я не знала, что произошло в прошлом, но возник вариант объяснения, куда подевались родители девочки и каким образом замок пришел в упадок. А если я права, то понятно, почему малышка мрачнеет каждый раз, когда я пытаюсь выяснить, почему она жила одна. Я подошла и молча обняла ее, пряча слезы, прошептала. «Ты такая смелая! Я рада, что стала твоей мамой!» «Правда?» Она посмотрела на меня с восторгом. «Не сомневайся!» Улыбнулась я и отступила. «Я не могу оградить тебя от этого жуткого кошмара, но постараюсь», — пообещала про себя. Чтобы подбодрить малышку, решила сменить тему. Глянула на остатки дерева и подытожила. «В итоге мы избавились от дерева. Пора приступать к уборке. Теперь, когда я примерно понимаю, какие у каждого из вас таланты, то прошу помочь. Если мы возьмемся за дело все вместе, то приведем замок в порядок быстрее». Рыцарь выпрямился и отсалютовал мне розовым топором. Призрак с завываниями закружился над головой. А кот улегся и зевнул. Наверное, снова устал. Но я никому не дам лентяйничать, и в первую очередь себе. Мусор, который я выносила из замка, аккуратно складывала в вырытую котом яму, а Януарий II превращал щепки в пепел. А Фигейра орудовал топором с энтузиазмом маньяка, вырубая сломанные окна. А иногда раздавался жуткий грохот и веселый детский смех. Эта малышка Анита, получив разрешение, осыпала фиолетовыми искрами мусор и старый хлам. Каждый раз я хваталась за веник, чтобы вымести из еще одной освобожденной комнаты оставшуюся от старья пыль. Для выбранного стиля, попутно рассказывала своим помощникам, нам нужно как можно больше свободного пространства, которое мы потом будем делить на зоны. «Чур мне самую теплую зону!» — поспешил застолбить Вальдемар. «Самую высокую!» — не отставал от кота призрак. Офигейра повернулся ко мне, и кот перевел. «Графу нужен новый гроб». «Гроб?» — растерялась я и протянула. «Но готические украшения выбиваются из стиля хай-тек». Плечи рыцаря приподнялись и опустились, будто он тяжело вздохнул. И я сдалась. «Хорошо. Придумаю вам красивый стильный ящик». Граф сразу приосанился и отсалютовал топором, который почти пришел в приличный вид. А я задумалась. Вот только где достать материал? В стиле хай-тек много стекла и металла. «Нужен металл?» — крикнула сверху Анита. Задрав голову, я помахала высунувшейся из окна девочки. «Да, я знаю, где его полно». «Ой, только не это!» Прижав уши, кот задом отполз в кусты.